перестань. Прошу тебя, Джимми. Эллиот, ты просто идиот. Какой нормальный боится луковицы. После этого разговора Стелла повеселела и даже съела 3 куска пиццы, предварительно выковырив все кусочки колбасы. Отец Хэпа поел в кабинете перед телевизором, а доктор Стюарт разговаривал по телефону и в кухню вошел только тогда, когда Хэп и Стелла мыли посуду. «Пойди, спроси отца, не хочет ли он кофе», — предложил доктор Стюарт Хэпу. Когда тот отправился в кабинет, доктор подошел к Стелле и остановился рядом. Он сразу понял, что эта девочка не пасует перед смертью, а это качество он оценил во всех людях. Лучше заглянуть в пропасть, чем отвернуться и бежать, как поступали многие. Брок Стюарт видел столько смертей, что и не сосчитать, и его всегда поражало, насколько одна смерть отличалась от другой. Сильные мужчины, от которых он ожидал, что они уйдут легко, звали своих матерей и плакали. Почтенные граждане признавались шепотом, что готовы продать душу дьяволу, если нужно, в обмен на еще один день, еще один час, еще одно мгновение этой жизни, которой они так дорожили. Были и такие смерти, которых он панически боялся, терзаясь ужасом и печалью. Безвременные кончины, проходившие против ожидания очень легко, словно вздох, словно камень, упавший в стоячую воду. К примеру, тот младенец, которого родила Ализа Халл, почти 15 лет тому назад. Он появился на свет с пороком сердца, серьезным и необратимым. В отделении для новорожденных Гамильтонской больницы Лизу с самого начала предупредили, что ребенок протянет самое большее несколько месяцев. К этому времени Лиза успела развестись с мужем, одним из кузенов Хаттауэй, что жили в Бостоне, и тот поступил в торговый флот. Поэтому у доктора Стюарта вошло в привычку наведываться в детское отделение и с печалью наблюдать, как угасает младенец. Лиза позвала его, когда конец уже был близок. Она хотела, чтобы все случилось дома. Так все и произошло. Они втроем оказались в Лизиной спальне, в ее маленькой квартирке над чайной, когда за окном опустились сумерки. Доктор Стюарт еще по дороге туда попытался себя подготовить. Он предполагал, что это будет один из самых сложных уходов. Новая жизнь оборвется, едва начавшись. Молодая мать останется ни с чем, но все обернулось не так, как он ожидал. Брок Стюарт к тому времени думал, что успел повидать многое, но он впервые стал свидетелем такой тишины и умиротворенности, какая была тогда в квартирке Лизы. Лиза держала дочку и в то же время отпускала ее. Их дыхания слились в едином ритме, и только легкое дуновение, едва слышный вдох, подсказал ему, что ребенка больше нет. По опыту доктор Стюарт знал, что момент смерти всегда сопровождается выдохом, не похожим ни на какой другой. Словно душа поднимается из тела, чтобы слиться с воздухом, словно человеческая суть больше не может находиться в тисках плоти и крови. В этот самый момент Лиза Халл наклонила голову и поцеловала ребенка в губы. Тогда его душа, видимо, перешла в нее. Они на целую секунду стали одним существом. Доктор просидел с Лизой всю ночь. Он рассудил, что эта бедная женщина заслужила хотя бы одно. Ночь без сирен, карет скорой помощи и свидетельств о смерти. Она заслужила несколько часов покоя, когда весь мир замер. Утром, с первыми лучами рассвета, пронзившими небо, док Стюарт позвонил в Гамильтонскую больницу и указал время смерти — 5:30. Когда пришла пора, Лиза завернула ребенка в одеяло, она была готова к приезду скорой помощи. «Благодарю», — сказала она, прежде чем спуститься вниз с ребенком на руках. «Вы не оставили меня, когда больше всего были мне нужны». Брок Стюарт уже тогда был врачом с большим стажем, он многое повидал. Инфаркты, рак, медленно текущие болезни, внезапные смерти от несчастных случаев, как, например, было, когда двое мальчишек прорвались под лед и замерзли насмерть, держась за руки. Но в ту ночь, когда умер младенец Лизы, Брок Стюарт сел в свой Линкольн. Машину, способную проехать везде, через снег, грязь, наводнение, и заплакал. В спальне Лизы Халл что-то такое произошло, такое откровение, которого доктор с тех пор не переживал. Он все время сражался со смертью своим врагом, непобедимым чудовищем, и только теперь понял, что ошибался. Он словно видел только один камень, не замечая реки, поглотившей его. Смерть была его неразлучным спутником. Он осознал это. Она следовала за ним рука об руку, когда он навещал больных, когда проходил по улицам, и была неотъемлемой частью того, чем он занимался. Спасал жизни, принимал роды, побеждал лихорадки. «Благодарю», — сказал он Лизе Халл, сидя в своей припаркованной машине и наблюдая, как карета скорой помощи медленно отъезжает от дома, направляясь в морг Гамильтонской больницы. Вот почему он хотел, чтобы Хэп, которого он очень любил, стал врачом. Он хотел, чтобы внук тоже знал, каково это — переживать такие мгновения. Каково это — сидеть в припаркованной машине, когда рассвет прогоняет ночь, и небо сияет серебром. Каково это — быть с кем-то рядом в самый важный для того человека час. Что ж, мальчик явно не создан для этого. Зато эта девчушка Стелла — совсем другое дело. «Того пациента доставили в клинику вовремя», — сообщил он, пока она вытирала тарелки. «Ты оказалась права, разрыв печени. Больной потерял очень много крови, но шансы у него отличные. Врачи не теряют надежды. Хорошая новость». Стелла едва сдерживала яростное волнение. «Если она видела смерть, которой затем дали отпор, выходит, она предрекает неверную гибель, а всего лишь ее возможность. Так, может быть, и другие смерти не обязательно произойдут. Их удастся предотвратить, если повести себя правильно. Просто я в библиотеке проглядывала кое-какие книжки по анатомии, — сказала она доктору. А там, в клинике, соединила вместе кое-какие симптомы и удачно угадала. Не просто удачно, а блестяще». Стелла так возликовала от комплимента, что даже не нашлась, что ответить. «Я езжу в клинику каждую субботу», — доктор старался говорить, как ни в чем не бывало, избегая давления. «Все равно с Хэпом и сыном Дэвидом оно не помогло. По дороге заезжаю также в дом престарелых. Если интересно, могу тебя прихватить. Мне кажется, в тебе есть медицинская жилка».